Глава 14. Я попрощался с принцессой Арианой, до сих пор находящейся под охраной на корабле, навсегда. Эх, привязался как-то к этой девочке, как к младшей сестре, которой у меня никогда не было. И вряд ли с ней теперь когда-нибудь увижусь. Потом нашел Кирка и, пожелав тому счастья и удачи, покинул выделенный ему Ирзаном домик. Игра и реальность. С каждым днем для меня стирается грань между ними, но... Домой-то все равно хочется. И вот как раз по этому поводу у меня появилась одна интересная мысль, связанная с тем самым божественным источником магической энергии. На что он способен в действительности? О чем умолчал Саэрос? И если опустить теперь уже известный мне факт восстановления тотема, что еще произойдет, окунись я в него лично? Способен ли он разрушить чары ошейника Ансерран? Свобода. Как же я просто хочу стать свободным. Свалить подальше от всей этой кутерьмы, забиться в самый дальний угол материка и найти возможность связаться с отцом. Мысли мыслями, но пришлось вернуться в хижину и лечь спать. Ведь Элсаэрос принял решение выдвигаться сразу поутру, как только взойдет солнце над горизонтом. А в разбитом состоянии два дня пешего хода до материка преодолеть будет достаточно трудно. Хорошо, хоть маг, в то время, пока мы бегали за укравшими сердце тотема игроками, успел договориться о провизии с Ирзаном. И возле входной двери сиротливо приютились две немалых размеров котомки, битком забитые продуктами и кожаными бурдюками с водой. Не знаю, зачем нам столько, но да ладно, спорить я не стал. Хотя та, что выделил мне маг, была, что странно, на порядок легче. Кстати, учитывая, что меня игроки хорошо запомнили, я решил не рисковать и загодя приготовил амулет Арум, который надену завтра в дороге, сразу как мы покинем деревню. Но и броню светлых эльфов я, понятное дело, снял и сразу же отправил в инвентарь. Это тут меня никто не торопился прирезать, а вот в самих пустошах рисковать лучше не стоит. Так что единственное, что еще оставалось, так это с утра перед выходом наведаться к Ирзану и получить разрешение порыться в его загашнике в поисках подходящей одежды. Встав с позаранку, я направился к жилищу шамана, надеясь, что заявлюсь к нему в гости не слишком рано. Но, как оказалось, тот уже не спал. Так что мою просьбу Ирзан исполнил довольно быстро и с несказанной радостью. Видимо, играет роль высший уровень репутации. Вручив ключи от комнаты, в которой хранились самые разные вещи, включая оружие и броню, он разрешил там копаться столько, сколько я захочу, и брать все то, что мне понравится. Конечно, все мне было не нужно, но несколько, так, десятка-два, редких свитков и склянок я в инвентарь отправил. Как и два набора с виду неказистой, но все же неплохой брони, откуда-то с территории Насхара. По статам в самый раз, да и до эльфийской не дотягивает совсем немного. А вот Лсаэрос, по-видимому, решил особо не заморачиваться. Ну да, он-то в бою не участвовал, играя на вторых ролях. Да и вряд ли, даже если кто его и увидит снова, то обратит особое внимание на взрослого мужчину-непися с редкой сединой в волосах и возрастом далеко за 50, по крайней мере, внешне. Сколько архимагу на самом деле, я все забывал спросить. Это вот мою личность, а также Кирка и Тургена. Те игроки, думаю, очень надолго запомнили. Вскоре я вернулся в хижину и удивленно уставился на мага, тоже успевшего сменить одежду на дорожный вариант костюма зажиточного городского жителя. Так что, проверив все еще раз, мы закинули котомки за спину и отправились в путь. И пока мы шли к материку, стараясь держаться подальше от поселений островных орков, кое крестиком отметил Ирзан на карте, находящейся у Лсаэроса, я упорно пытался вспомнить, что представляют собой пустоши орков. В большинстве своем вся территория — это бескрайняя песчаная пустыня с редкими оазисами и не особо густой растительностью близ гор на юге и западе, реки Валанд и морского берега. А еще орки не создают города. У них нет постоянного места обитания, они все время в движении, изредка ненадолго останавливаясь в районе особо крупных оазисов, коих насчитывается всего-то 4 штуки. Это, кстати, касается как неписей, так и игроков. Лишь представители других рас, которым орки разрешили жить на своей территории, селились в подобных местах, строили для себя дома и налаживали быт. И к одному из подобных оазисов мы как раз-таки и направлялись. Дерхок — самый ближайший к островам, а кроме того, имеющий выход к морю и, соответственно, порт. А так как пешком без охраны добраться до центра пустоши невозможно в принципе, нам требовался любой караван, идущий либо на запад, либо на восток. Так что, кроме как искать попутчиков в Дерхоке, вариантов не было ни одного. Кстати, про эти самые оазисы. Не стоит, конечно, забывать и озеро Гран-Алхрон, окруженное настоящими лесными дебрями, населенными жуткими и опасными тварями, что для пустыни, понятное дело, совершенно не свойственно. Вот только все это было создано ради защиты того самого божественного источника магии, к которому так стремится Алсаэрос. У каждого источника есть своя легенда, и Гран-Алхрон, естественно, без нее тоже не остался. И пусть ее не помнил я, зато наизусть знал Саэрос. Озеро было всегда, и не одну тысячу лет в его центре существовал портал в иную реальность, куда ходили самые великие воины и шаманы орков доказать свою не менее великую силу. Приносили трофеи и иногда захваченных в плен страшных и ужасных монстров. Но однажды великий шаман Ва-Мох собрал самых сильных своих учеников, уговорил вожака клана и вступил на ту сторону с отрядом в сотню клинков. Они отсутствовали 7 с лишним дней, но на исходе 8-го из портала наконец-то появились 1,5 десятка побитых и израненных воинов, те, кто остались живы. А сам великий шаман и его ученики так и сгинули бесследно, растерзанные обезумевшими монстрами иного бытия. Вот только следом за воинами шли и те самые твари. Первую волну совместными силами удалось уничтожить, но вторая смела войско орков и уничтожила ближайшие стойбища, распространяясь все дальше и дальше по пустыне и вырезая все живое на своем пути. Тогда самые сильные шаманы пустоши собрались вместе ради попытки проведения сложного и опасного ритуала, взывающего к богу-покровителю. И тот ответил. Он уничтожил всех тварей, закрыл портал и создал там источник своей силы, что сдерживает печати и не дает снова открыться бреши в иной мир. А затем Бог создал лес и населил его монстрами из той самой реальности, чтобы защитить источник от желающих сорвать печати и повторить трагичный подвиг предков. «Так что с тех пор к озеру мало кто суется», — закончил свой рассказ Алсаэрос. «Ага». «А мы вот так просто возьмем и пройдем сквозь лес с тысячами опасных монстров. Без армии. Вдвоем. Шутишь?» — невесело усмехнулся я. «Нет», — коротко бросил маг. «Мы пройдем», — уверенно добавил он. Хотелось бы верить. Но вот последний ненаселенный остров, с которого до материка было рукой подать. Правда, нам пришлось перебираться вплавь, благо 50 метров проплыть несложно. Выбравшись на берег, мы развели огонь и быстро высушили всю одежду. «До оазиса где-то с пару километров», — произнес маг, поправив ворот рубашки и закинув за плечо слегка полегчавший мешок с провизией, и это учитывая, что мой был практически пустой. «А ночь наступит часа через 3. Давай поторопимся». Я был полностью с ним согласен. Несмотря на интуитивное желание не переться по нагретому полуденным солнцем песку, ночью идти очень опасно. Скорпионы, пауки и прочая мелкая и не очень живность в это время как раз выбирается на охоту. И если простые насекомые и рептилии нам не опасны, то вот крупные собраться вполне способны, и небольшой отряд хорошо обученных воинов порвать на части и перекусить теми, кто выживет. Все-таки на островах было лучше. Тамошняя растительность создавала хоть какую-то тень, чем и спасала от нещадно палящего солнца. Когда мы наконец-то добрались до первых небольших построек из сухого известняка, не имеющих ни окон, ни дверей и выглядящих совершенно заброшенными, вода была уже на исходе. «О, да!» — присаживаясь в тень, счастливо произнес я. «Пошли к центру!» — маг встал рядом со мной. «Насидишься еще?» «Дай хоть 5 минут передохнуть!» — отмахнулся я от мага. «Успеешь, у тебя вся ночь впереди будет. А ведь нам еще караван попутно искать!» «Ладно», — согласился я, вставая с песка. Саэрос, безусловно, прав, для отдыха еще не время. Проходя между подобными же постройками, палатками и шатрами, мы устремились к видневшимся вдалеке пальмам и прочим растущим в подобных местах деревьям. «Люди?» Неожиданно прямо перед нами выступили двое высоких, закованных в странную чешуйчатую броню орков-неписей. «Рабы?» — оскалился воин. «Гости?» Не выказывая недовольства шуткой, поправил его Алсаэрос. «Наш корабль разбился близ островов, но местные жители помогли нам добраться до материка и указали путь». «И вы единственные, кто остался в живых», — с интересом произнес орк. «Да, увы», — развел руками маг. Не подскажут ли великие воины пустыни, когда отходит ближайший караван к Тирдому, и желательно напрямик? Наш путь лежит в свободные земли». «Хм, над чем-то задумался орк. Бесплатно вас никто не повезет». «У меня есть чем заплатить, правда, это не деньги, но многие шаманы не откажутся от подобных вещей». «Что ж...» Орк задумчиво поскреб щетинистый подбородок. «Найдите у водоема самый большой шатер с вышитым на нем рисунком песчаного гархана. Спросите старшего шамана Гитена. Пообщайтесь с ним. Если его устроит сделка, он вам подскажет, кому обратиться». «Спасибо». Слегка склонил голову архимаг и толкнул меня ногой. Я быстро догадался, что от меня требуется, и повторил его движение. «Будем уважительны к добрым неписям». Пока мы продирались к центру оазиса, к нам не один раз приставали местные скупщики драгоценных побрякушек, различных вещей, оружия и в том числе рабов. Маг простолюдином не выглядел, так что интерес вызывал только лишь я, спасибо амулету, меняющему внешность. И, о чудо, за меня предлагали довольно высокую цену, и архимаг с трудом отбивался от наседающих торгашей. Но раза с 20-го, поняв, что новый раб им все-таки не светит, они наконец-то отстали от Лсаэроса. Шатер Гитена мы нашли быстро, и двое воинов, стоящих на страже покоя своего господина, после небольшой задержки пропустили нас внутрь. Маг все же не рискнул оставлять меня на улице одного, но заранее очень убедительно попросил молчать и не лезть в разговор, а то, не дай боги, я все испорчу. Ну, молчать так молчать, ладно. В центре шатра, на возвышении, покрытом шкурами животных, среди множества мягких подушек дремал невысокий пожилой орк, одетый в просторный бархатный халат. Лсаэрос благоразумно не торопился прерывать сон старшего шамана, дожидаясь, когда тот сам обратит на нас внимание. А учитывая, что стражники просто обязаны были его предупредить, тем более перед тем, как пропустить нас, один из них ненадолго скрылся в шатре. Сон этот был мнимый и рассчитан на проверку просителей, то есть нас. Но вот Гитен открыл глаза, потянулся и уставился на мага. «Я вас внимательно слушаю», — произнес орк и жестом разрешил присесть на ковер перед возвышением. «Что вы можете предложить мне такого, из-за чего я мало того, что решу оставить вас на свободе, но и, кроме прочего, помочь?» «Вот эти вот вещи». Лсаэрос сумел меня удивить, и, открыв мешок вроде как с провизией, стал доставать оттуда различные амулеты в виде браслетов, колец и цепочек с камнями. Так вот, из-за чего котомка была такой тяжелой. Не только провизию и воду тащил на себе архимаг. «Не доверяет он мне. Интересно, почему?» Шаман лениво окинул взглядом небольшую кучку магических предметов. «Такие вещи достать несложно». Лсаэрос расстраиваться не стал и неторопливо достал еще один амулет в виде небольшого кубика, из центра плоскостей которого торчали выступающие и на вид острые шипы. «А вот это уже другое дело», — растянул губы в улыбке Гитен и, словно зачарованный, уставился на странный кубик. «Да что же в нем такого?» «Где вы достали высший амулет общающегося с духами?» «Нашел», — пожал плечами маг. «Случайно». «Попробую вам поверить», — рассмеялся шаман. «Учитывая, что не так давно на островах сгинул отряд бессмертных, среди которых, вот же удивительное совпадение, был очень сильный шаман, владелец вот такой вот штуки». «Все бывает», — пожал плечами маг. «Острова очень опасны, и если бы не местные жители, то мы бы тоже не дошли до материка целыми и невредимыми, если бы вообще дошли». «Можно?» Спустившись с ложа, подошел к нам шаман и протянул руку к артефакту. «Разумеется». Лсаэрос тут же аккуратно вложил кубик в ладонь Гитена. «Ведь мы договорились?» «Да, да», — кивнул орк, разглядывая артефакт. «Нужный вам караван выступает с рассветом, с первыми лучами солнца. Владелец Йенхар. Я сейчас напишу ему письмо, и вас проводят к его стойбищу». Судя по всему, этот артефакт очень ценен, что обеспечило нам не только относительную безопасность в оазисе, но и доброе расположение старшего шамана. Лсаэрос продуманный человек. Не только продовольствием запасся, но и учел полное отсутствие у нас денег. А я вот почему-то о бартере совершенно не подумал. «Готово». Гитен вручил архимагу свернутый в трубочку лист бумаги и громко щелкнул 3 раза пальцами, на что сразу же отреагировал один из воинов снаружи, с готовностью зайдя внутрь шатра. Шаман быстро объяснил орку, что от того требуется, и повернулся к нам. «С вами приятно иметь дело», — не забыл осыпать похвалами Гитен Алсаэрос. «А!» — отмахнулся шаман. «Для меня это сущие мелочи. Кстати, а не осталось ли у вас еще чего-нибудь ценного?» Намекнул он на наличие предметов подобной редкости и силы. «А эту вот мелочь можете забрать. Предложите их Янхару, он даст вам за них хорошие деньги». «Увы, но нет», — извиняюще развел руками Алсаэрос. «Жаль», — разочарованно вздохнул шаман. «Тогда я с вами прощаюсь». Гитен кивнул воину, и тот раскрыл занавес шатра, намекая, что нам пора покинуть жилище старшего шамана оазиса Дерхок. Быстро скользнув в переулок, мужчина, облаченный в матово-черную, плотно прилегающую к телу броню, вскоре уткнулся в очень высокую кирпичную стену, перегораживающую путь дальше. Разочарованно вздохнув, он достал жуткую демоническую маску и прикрыл ею открытое доселе лицо. Затем развернулся и лениво вытянул из ножен мечи с острыми, как бритва, клинками. Несмотря на позднюю ночь, света, взошедшей на небе полной луны, вполне хватало, чтобы осветить не только центральные улицы, но и такие вот забытые всеми богами подворотни. И только лишь тень, отбрасываемая высокими домами, отлично скрывала человека от невнимательных взглядов, проходящих мимо людей и нелюдей. Но те, кто шли за ним по пятам, вряд ли так просто отпустят свою добычу. Конечно, стена особой преграды для мужчины не представляла, но он все же решился дать им бой, а то ведь просто так не отстанут. Двое преследующих его зеленокожих, вооруженных не менее острыми топорами, появились в начале этого же переулка буквально через 2 десятка ударов сердца. Высокие мускулистые орки, одетые в довольно неплохую и качественную броню из хитинового панциря местной гигантской разновидности сороконожек, замерли на месте, перекрыв выход из тупика. И цепкими внимательными взглядами стали осматривать каждый уголок и каждый пятачок переулка, захламленного разнообразным мусором и отходами. Жертве некуда было деваться. Ведь забор так просто не перелезть, а значит, он спрятался где-то здесь. Что же, это очень глупо с его стороны — играть с ними в детскую игру под названием «прятки». Один из орков с черной повязкой на глазу шумно втянул воздух носом и произнес: «Мирах! Я чувствую его запах. Он там, впереди!» Указал он на густую, словно дым, тень на стыке стены забора. Его напарник вынул из петли небольшой метательный топорик, углубился на 3 шага в переулок и силой кинул оружие. «Ага, Нагор! Вон этот шустрик!» Хмыкнул Мирах, заметив, как что-то, точнее кто-то, шевельнулся в темноте, уходя с траектории полета топорика. «Дай-ка я пове...» Но закончить фразу он не успел. Черная фигура на мгновение растворилась в воздухе и материализовалась прямо перед не успевшим даже удивиться орком. Отражая свет восходящей в небе луны, блеснули лезвия мечей и нечеловеческие глаза в прорезях жуткой демонической маски. Мирах рухнул как подкошенный. Хитиновая броня, позволяющая принять на себя как минимум 5 ударов ятагана или топора, оказалась бессильна против оружия противника. Но на этом неизвестный воин атаку не закончил, и в следующий миг он скользящим движением приблизился к одноглазому орку, сделав резкий выпад правой рукой. А тот только и успел, что выставить перед собой топор в попытке защититься от невообразимо быстрого человека. Впрочем, человека ли? Но орк не учел наличие у воина 2-го меча, или просто не успел об этом подумать. Громкий крик боли разорвал тишину. На землю с глухим стуком упал топор, скрепко сжимающий его рукоять кистью. Несмотря на то, что одноглазый орк был великим воином и 10 раз участвовал в серьезных и опасных боях и стычках, в одной из которых и потерял свой глаз, принимать смерть от противника, за движениями которого невозможно уследить, было страшно. Но воину пустыни не пристало бояться смерти. Поэтому, крепко пережав фонтанирующей кровью обрубок руки, зеленокожий гордо поднял голову и закрыл единственный целый глаз. Мысленно Нагор был уже там, у престола своего бога-покровителя. «Кто вас послал и почему?» Вместо ожидаемого холода стали Над ухом раздался тихий, но такой пугающий, до дрожи в коленях, шелестящий голос. «Аринар, глава местной гильдии воров», не открывая глаз, с готовностью ответил на вопрос одноглазый. И нет, Нагор сделал это не ради сохранности своей, теперь уже никчемной жизни. Таким образом, он надеялся отомстить главарю гильдии воров и бандитов, что послал его с другом на, как оказалось, безнадежное дело. Толком и не выяснив, на что же способна богатая жертва, пусть и выглядящая с виду хилым мужичком, наряженным в странную черную броню и вооруженным парой мечей. И теперь безрукому воину в оазисе Тирдом, расположенном на самой границе со свободными землями, проходящей по реке Воланд, остается лишь два пути. Стать ненавистной всеми поберушкой или искать соответствующую его навыкам работу. Но что Нагор еще умеет, кроме способности лишать жизни кого-либо из разумных? Ничего. А значит, выжить калеке в единственном городе-оазисе, где каждый день можно нарваться на неприятности, практически невозможно. Рано или поздно покалеченный и неспособный постоять за себя орк все равно умрет. «Где живет?» — последовал новый вопрос. «Желтый особняк с зеленым забором, близ золотого фонтана. Там еще изгои из племени коротышек живут рядом. У них единственная кузня на весь оазис, так что не перепутаешь». «Гномы?» — уточнил шелестящий голос. «Ну, да, гномы», — подтвердил одноглазый. «Только без бороды. Хе!» Несмотря на то, что орк находился на волосок от смерти, факт отсутствия у гномов бороды по каким-то причинам развеселил его. «Спасибо», — прошипел голос. Нагор сильно зажмурился, втайне радуясь, что отомщен, ведь заказчика-то он сдал, но... Прошла секунда, затем другая, а орк так и продолжал замершей статуей стоять посреди пустого переулка. «Твою мать!» — чувственно выругался зеленокожий, туго перетягивая раненую конечность ремнем. «Хана тебе, Аринар! Но туда тебе и дорога, ты мне никогда не нравился!» А в том, что неизвестный, неожиданно превратившийся из жертвы в охотника, сегодня же ночью наведается в особняк главы местной гильдии воров, Нагор нисколько не сомневался. «Прости, брат!» Подойдя к мертвому телу Мираха, одноглазый стал обшаривать карманы сородича. Выудив искомое, Нагор взвесил в руке мешок с монетами, приятно ощутив его тяжесть. Спрятав деньги, подобрал оружие и торопливо покинул проклятый тупик, по странной воле богов, превратившийся из загона для жертвы в ловушку для пары неудачливых бандитов. «Пожалуй, пора перебираться в более тихое место», — пробубнил озирающийся орк. «Тем более я давно мечтал о собственном трактире, где-нибудь на краю свободных земель, поближе к бородатым коротышкам. Там уж все поспокойнее будет». «Главное — успеть вскрыть пару тайничков и смыться раньше, чем на меня наткнутся свои же соратники». А получасом спустя кружившаяся возле особняка Аринара черная тень с разбега взобралась на зеленый забор, не превышающий рост среднего человека. Мужчина, быстро осмотревшись, спрыгнул на землю и, скользя от одного укрытия к другому, направился к входной двери. Судя по свету в паре окон на первом этаже двухэтажного дома, внутри вряд ли много народу, так что можно смело заходить с парадного входа. «Защиту хоть бы нормальную поставил». Открыв дверь и проследив за тем, как по его зачарованной броне бессильно сползает какое-то магическое плетение, разочарованно произнес шипящий голос. Главу гильдии мужчина обнаружил довольно быстро. Замерев у украшенной причудливой резьбой деревянной двери и приникнув глазом к сквозной замочной скважине, наблюдал за тем, что происходит в комнате. А там Аринар, старый, но все еще крепкий орк, о чем-то громко спорил со своим молодым сородичем. И вот очередная фраза, и глава гильдии воров и бандитов поворачивается к тому спиной, взглядом ища что-нибудь увесистое и желательно тяжелое. Так, чтобы после удара по голове молодой орк сразу же вразумился и больше не смел спорить со старшим. Решив, что момент более чем подходящий, воин достал два метательных ножа и толкнул дверь. На скрип плохо смазанных петель Аринар внимания не обратил, посчитав, что спорщик решил браться по добру по здорову. Но молодой орк, который вообще-то так просто сдаваться не собирался, оставался все еще в комнате. Поэтому открывающаяся за спиной дверь заставила его оглянуться и... Короткий острый клинок, запущенный от порога метко рукой опытного убийцы, прервал попытку оповестить старшего о странной личности, посмевшей мало того, что пробраться в жилище, так еще и бесцеремонно нарушить серьезный разговор. «Шагот, стоять!» Не оборачиваясь, громко крикнул глава гильдии. «Вернись! Наш разговор еще не окончен!» «Боюсь, что вернуть его теперь сможет только лишь профессиональный некромант», прошелестела мужская фигура, осторожно опуская труп молодого орка на пол. «Аренар?» «Кто ты?» Резкий разворот. Орк мгновенно оценивает боеспособность и возможности врага, а никем другим таинственный незнакомец быть не может, и его рука тянется к поясу, но... Оружия-то там нет. Какой дурак в своем собственном доме будет его таскать-то? «Зависит от того, согласишься ли ты на меня поработать», ненадолго задумавшись, ответил мужчина. «Согласишься, буду добрым господином. А если нет?» Сделал паузу человек, на что Аренар яростно сжал пустые кулаки и злобно засопел. «Что ж, роль смерти для меня вполне привычна». Изначально Дезраэль не планировал надолго задерживаться в этом оазисе, ведь метка, которую он повесил на Крейбена, незадолго до отбытия того на остров Харит-Хадор, засветилась где-то на юго-западе пустошей орков в районе Дерхока. Эльф, заранее сменивший облик на человеческий, благодаря выданному Либионом амулету, только лишь сегодня утром с помощью дорогущего свитка телепортации перенесся в единственное хорошо знакомое ему место — Тирдом, и собирался с попутным караваном добираться до цели. И мысли о найме отряда зеленокожих у него и в страшном-то сне не могло возникнуть. Как и любой нормальный эльф, неважно, светлый, темный или сумеречный, он терпеть не мог орков. Впрочем, клыкастые отвечали остроухой расе тем же самым. Это была вполне взаимная любовь. Но вмешался случай. Так что Дезрель решил рискнуть и... Если Аренар достаточно высоко ценит свою жизнь и принесет особую клятву перед лицом своего бога, то почему бы и нет? Тем более перебороть расовую ненависть к извечному врагу не так-то и сложно. «И все же, кто ты такой?» — процедил Аренар. «Мастер гильдии Элкхендал Велдрин», — радостно признался мужчина, а затем снял демоническую маску и, произнеся кодовое слово, деактивировал амулет, изменяющий его внешний облик. «Дезрель?» Сложить 1+1 старый орк сумел очень быстро. Еще бы, имя единственного светлого эльфа, получившего подобный титул в гильдии теней, было на слуху у многих личностей, недружественных с законом, да и дружественных тоже. «Ага», — кивнул эльф, без церемона присаживаясь на стул. «В общем, так». Начал он выдвигать требования, коих было не так-то и много. Перечисление всего-то 3 пунктов заняло от силы пару минут. И, понятное дело, Аренар, недолго раздумывая, тут же согласился. Отправляться на тот свет глава гильдии не спешил. А выполнить просьбу странного эльфа, решившего пересечь пустошь орков из одного ее конца в другой, несложно. Тем более он завтра же через шамана пошлет весточку своему кровному брату в Дерхоке с просьбой обязательно встретить отряд орков, сопровождающий благородного господина. А пара намеков на связь того с расой ушастых выведет брата из себя. И что после этого с человеком, под личиной которого скрывается светлый эльф, сделает берсеркер, жаждущий крови, старого Аренара уже совершенно не касается. Зато он и клятву не нарушит, и кару богов, соответственно, минует.